от возможности оказать благодеяние, способствовать улучшению жизни сестры и Шурина. «Счастливы те, у кого есть такая сестра, как ты, Тиета!» — восклицает Дона Кармазина. Элиза же хранит молчание, уставившись в пол. Она явно взволнована и до такой степени, что не знает, как выразить свою благодарность. С усилием начинает говорить, не поднимая головы, нервничая, заикаясь. «Кармазина права. Ты очень добра, Тиета. До того, как я узнала тебя, я представляла тебя феей, а ты на самом деле такая». Она поднимает взор и устремляет его на Дону Кармазину, как бы прося поддержки. «Я очень благодарна за то, что ты делаешь для нас со Стерио, за покупку участка и дома, в котором мы будем жить бесплатно». Она делает паузу, чтобы перевести дух и набраться смелости. «Но я мечтаю о другом. Я даже просила Кармазину поговорить с тобой». «Тебе не нужен посредник. Скажи сама, чего ты хочешь». Тиета даже стала далекой и холодной. Элиза робко поднимает глаза на богатую и могущественную сестру, решается, голос ее дрожит. «Я хочу только одного — уехать с тобой в Сан-Пауло. Хочу, чтобы ты меня забрала с собой, подыскала работу для Астерио». Она не успела закончить фразу, Тиета резко обрывает ее. «Ты хочешь уехать в Сан-Пауло? Что же ты там собираешься делать, скажи мне? Наставлять рога мужу? Стать шлюхой?» Элиза вздрагивает, как от пощечины, закрывает лицо руками, слезы брызжут из глаз. Эти рыдания, слезы не имеют ничего общего с недавним плачем по обязанности, по ритуалу, связанному со смертью. Сейчас искренний, настоящий плач после жестокого и неожиданного удара, следствие подлинного огорчения от разбитой мечты. Она опускает голову на руки, лежащие на столе, и тихонько стонет, всхлипывает, как ребенок. Волосы рассыпались по плечам. Тиета встает, подходит к младшей сестре. Та моложе ее лет на 25. Приподнимает голову Элизы, обнимает, утешает сестру. Целует в щеки, утирает слезы, гладит по волосам, называет ее дочкой. Голос мягок и нежен, как у матери. «Не плачь, Лиза, дочь моя. Я отказываю ради твоего же блага. Там вам не место. Плохо будет тебе, еще хуже Астерио. Я обещаю, что когда в один прекрасный день соберусь поехать отдохнуть, пошлю за вами, чтобы вы тоже отправились со мной. А ты знаешь, если уж я обещаю, то обязательно выполню. Но сейчас тебе надо помогать мужу в лавке, ведь у него прибавится забот с приобретением фермы». Она снова повышает голос. «И никогда больше не заикайся о том, чтобы поехать в Сан-Пауло. Никогда!» Похороны старого Зе Эстевиса, разговор с Перпетуей о наследстве, объяснение с Элизой невольно отражаются на лице Тиеты, которая сидит сейчас перед зеркалом, снимает косметику, сидит одна в притихшем доме, и на улице тишина. Одна в новогоднюю ночь в пустом доме. Она бы не поверила, если б ей такое рассказали. Еще жива была жена комендадора Филиппы, а он всегда приходил под Новый год повидать Тиету. Приносил ей подарок, обычно какое-нибудь драгоценное украшение. Умерла жена, и он встретил Новый год в обществе Тиеты в роскошном ночном клубе, где был устроен пышный веселый карнавал. А сколько прозвучало тостов, сколько выпито шампанского. И год назад праздник начался таким же образом в элегантном ночном клубе. Они обсуждали финансовые дела, вспоминали первые дни этой неизлечимой по определению Филиппа связи. В качестве сувенира он преподнес ей купчую крепость на большой магазин в первом этаже здания Монтейро Лобато, названного так домовладельцем в честь сан-пауловского писателя, рядом с которым он когда-то жил, монументального здания в центре города на оживленной торговой улице. Как получить приличный доход? Сдать магазин в аренду или устроить в нем роскошную великосветскую мастерскую, ателье? Такой мастерской она, естественно, могла бы заведовать. Но где найти время?»